Сокол спустился на землю рядом со своей жертвой и, довольный, вонзил острый клюв в ее мягкую белую грудку. Несколько перышек взметнулись в воздух и медленно опустились в траву. «Давид!» — позвал мальчик и бросил соколу кусочек крольчатины из охотничьего кошеля. Сокол поймал его на лету, проглотил, запрокинув голову. Роланд попытался приладить привязь к путам на ногах у птиц. Сокол встрепенулся, вывернулся, едва ли не рассеянно, и оцарапал руку Роланда, оставив длинный глубокий порез, и тут же вернулся к своей добыче. Хмыкнув, Роланд снова завел петлю, на этот раз зажав острый клюв сокола кожаной рукавицей. Он дал Давиду еще кусочек мяса, потом накрыл ему голову клобучком. Сокол послушно взобрался ему на руку. Парнишка гордо расправил плечи. «А это что?» — Корт указал на кровоточащую царапину на руке у Роланда. Мальчик уже приготовился принять удар. Плотно сжал зубы, чтобы невольно не вскрикнуть. Однако удара почему-то не последовало. «Он меня клюнул», — сказал Роланд. «Не надо было его доканывать», — пробурчал Корт. «Сокол тебя не боится, парень, и бояться не будет. Сокол, он божий стрелок». Роланд лишь недоуменно покосился на Корта. Мальчик никогда не отличался богатым воображением, и если у Корта и было намерение вывести из этого странного заявления некую мораль, Роланд ее не уловил. Он был достаточно прагматичным ребенком и решил, что это просто очередная из самых дурацких сентенций, которые выдает время от времени Корт. Подошел Кадберт и показал Корту язык. Пользуясь тем, что учитель стоял к нему спиной, Роланд не улыбнулся, но легонько кивнул ему. «А теперь марш домой!» Корт забрал у Роланда сокола, потом ткнул пальцем Кадберту в грудь. «А ты, червяк, не забудь поразмыслить как следует над своим отвратительным поведением и про то, что поститься тебе тоже. Смотри, не забудь ненароком. Сегодня вечером и завтра утром». «Да», — ответил Кадберт чопорно и официально. — Спасибо, наставник. Этот день был весьма для меня поучительным. — Весьма поучительным, — подтвердил Кадберт. — Вот только язык у тебя имеет пагубную привычку вываливаться изо рта, как только учитель к тебе повернется спиной. Может быть, все же когда-нибудь придет этот день, когда вы оба научитесь знать свое место. Он снова впечатал Кадберту кулаком, на этот раз между глаз, и так сильно, что даже Роланд услышал глухой удар, как бывает, когда поваренок на кухне вбивает затычку в бочонок с пивом. Кадберт навзничь упал на лужайку, глаза его затуманились поначалу, но очень скоро прояснились и впились, полыхая в Корта. Ненависть явственно проступила в зрачках, словно два острых жала, ярких, как капельки голубиной крови. Кадберт кивнул. Его губы раскрылись в пугающей усмешке, которую Роланд ни разу не видел прежде. «Что ж, ты еще не безнадежен», — проговорил Корт. «Когда решишь, что уже время, что ты уже можешь, придешь за мной, червяк». «Как вы узнали?» — выдавил Кадберт сквозь зубы. Корт повернулся к Роланду так быстро, что тот едва не отпрыгнул в испуге, и хорошо, что не отпрыгнул, а то лежать бы ему рядом с другом на пышной траве, орошая свежую зелень своей кровью. «Я увидел твое отражение в глазах этого сопляка», — пояснил Корт. «Запомни, Кадберт, это последний урок на сегодня». Кадберт снова кивнул, на губах у него застыла все та же пугающая ухмылка. «Я глубоко огорчен», — сказал он. «Я забыл лицо, заткни фонтан», — оборвал его Корт, вдруг заскучав. «Теперь идите», — он повернулся к Роланду. «Вы оба, если ваши тупые рожи еще хотя бы минуту будут маячить у меня перед глазами, меня, наверное, стошнит прямо здесь». «Пойдем», — сказал Роланд. Кадберт тряхнул головой, чтобы в ней прояснилось, и поднялся на ноги. Корт уже спускался по склону холма, вышагивал своей криволапой походочкой. От него так и веяло некой первобытной силой. Среди сидеющей шевелюры как-то косенько выделялась выбритая макушка. «Убью гада», — выдавил Катберт, по-прежнему усмехаясь. На лбу у него прямо-таки на глазах наливалась здоровенная шишка, багровая, какая-то узловатая, размером с гусиное яйцо. «Нет, тебе его не замочить, и мне тоже», — сказал Роланд, вдруг расплывшись в улыбке. «Можешь поужинать вместе со мной в западной кухне. Повар нам что-нибудь даст пожевать». Он скажет Корту. «Они с Кортом не слишком-то ладят», — Роланд пожал плечами. «А если и скажет, то что?» Кадберт ухмыльнулся в ответ. «И то верно. Мне всегда, знаешь, было интересно, как выглядит мир, когда тебе свернут шею, чтобы голова была носом назад и подбородком кверху. Есть шанс проверить». Вместе они зашагали по зеленой лужайке, и тени их протянулись в белом свете погожего весеннего дня. Повара из западной кухни звали Хакс. Это был крупный мужчина в белом заляпанном соусом поварском наряде с черным, как нефтсырец, лицом. Предки его были на четверть из черной расы, на четверть из желтой, на четверть с южных островов, ныне почти забытых на континенте, ибо мир сдвинулся с места, и на четверть бог знает вообще откуда. Он деловито сновал по всем трем помещениям западной кухни, где стоял дым и чат, и потолки были высокими-превысокими, носился, как трактор на первой передаче, в своих громадных шлепанцах, какие носили халифы из сказок. Хакс относился к той редкой породе взрослых, которые запросто могут общаться с детьми и которые любят детей без исключения всех, безо всякого предубеждения любят, не так приторно-сладенько, но строго и даже как будто по-деловому, причем строгость эта не исключает изредка и душевных объятий. Точно так же, как заключение какой-нибудь крупной сделки не исключает, а то и требует рукопожатия. Он любил даже мальчишек, которые начали обучение, хотя они отличались заметно от всех остальных ребят. Не всегда демонстративно и даже опасно, как это бывает у взрослых. Просто такие же дети обычные, разве что чуточку тронутые безумием. И Катберт, не первый из учеников Корта, кого Хакс подкармливал тайком у себя на кухне, в данный момент он стоял, руки в боки перед своей громадной урчащей электрической жаровней. Во всем имении таких осталось всего 6 штук. Кухня — его Хакса владение, частная вотчина. И он стоял тут, как полновластный хозяин, и наблюдал, как двое ребят уплетают за обе щеки ломтики мяса с подливкой, которую он приготовил самолично сегодня на ужин. По всем трем помещениям кухни сновали кухарки и поварята, и просто рабочие на подхвате, в чаду и влажном пару, между кипящих кастрюль, где скворчало мясо, между шипящих комфорок, груд овощей и картошки. В тускло освещенной буфетной водила мокрую шваброй по полу толстая прачка с удутловатым несчастным лицом и волосами, подвязанными какой-то ветхой тряпицей. Один из ребят судомойни подбежал к Хаксу, ведя за собой солдата дворцовой стражи. «Вот он хотел с вами потолковать». «Хорошо», — Хакс кивнул стражнику, и тот кивнул в ответ. «Вы, ребята», — повернулся он к Роланду и Катберду, — «идите к Мэгги, она вам даст пирога, а потом пошли вон». Они послушно кивнули и пошли к Мэгги. Она дала каждому по большому куску пирога на обеденных тарелках, но как-то с опаской, точно кость двум одичавшим псам, которые запросто могут ее укусить. «Давай поедим на ступеньках», — предложил Катберт. «Давай». Они устроились с той стороны запотевшей каменной колоннады так, чтобы их было не видно с кухни, и набросились на пирог, ломая его прямо руками. А через пару секунд чьи-то тени упали на дальний изгиб стены, подступавший к широкому лестничному пролету. Роланд схватил Катберта за руку. «Пойдем-ка отсюда, кто-то идет». Катберт поднял голову. На его испачканном ягодным соком лице отразилось искреннее изумление. Тени, однако, остановились. Только тени. Людей по-прежнему не было видно. Хакс и тот самый солдат из дворцовой стражи. Ребята остались сидеть на месте. Если бы они сейчас зашевелились, их бы наверняка услышали. «Аж уважаемый человек», — закончил свою фразу стражник. «В Фарсоне?» «Через 2 недели», — ответил стражник. «Может быть, через 3. Придется тебе пойти с нами. Повар на грузовом складе». Тут с кухни донесся какой-то особенно громкий треск, сопровождаемый грохотом котелков и кастрюль. Шквал проклятий обрушился на голову незадачливого поваренка, уронившего кастрюлю, которая сбила с печи все остальные. Ребята услышали лишь окончание. Отравленное мясо. Рискованно. Не спрашивай у уважаемого человека, чем он может тебе услужить, — начал стражник. — Спроси лучше, чем можешь ты услужить ему, — вздохнул Хакс. — Да уж, солдат, и не спрашивай. — Ты знаешь, о чем я, — спокойно вымолвил стражник. — Да, и я знаю, чем я обязан ему. Не надо читать мне лекций. Я точно так же, как ты, уважаю его и люблю. — Вот и славно. Мясо будет отмаркировано как продукт краткосрочного хранения для твоих морозильных камер, и тебе надо будет поторопиться. Ну, ты понимаешь. — Там в Фарсоне есть дети? — спросил повар с искренней грустью в голосе. Это был даже и не вопрос. — Везде есть дети, — мягко ответил стражник. — Именно о детях нам и ему и предстоит позаботиться. Отравленное мясо. Нетрадиционный способ позаботиться о детишках. Хакс тяжело со свистом вздохнул. Они что, будут корчиться и хвататься за животики и звать маму? Да, наверное, так и будет. Они просто уснут, сказал стражник, но без особой уверенности. Конечно. Хакс рассмеялся. Ты сам это сказал, солдат, не спрашивай. Тебе же не нравится, что детьми управляют ружья, когда они могли бы пребывать под десницей того, чьей властью лев возлежит рядом с Агнцем? Ведь не нравится? В ответ Хакс промолчал. Через 20 минут мне заступать в караул. Голос стражника вновь стал спокойным. Выдай-ка мне, покуда баранью лопатку, пожалуй, схожу, ущипну кого-нибудь из твоих кухонных девок, пусть себе похихикает. Да и пойду потихоньку на пост. От моего барашка у тебя колик в желудке не будет, Робсон. А ты не хочешь, но тут тени сдвинулись, и голоса затихли. Я мог бы убить их, — подумал Роланд, замерев, как зачарованный. Я мог бы убить их обоих своим ножом, перерезать им глотки, как свиньям. Он поглядел на свои руки, испачканные мясной подливкой, ягодным соком и грязью после дневных упражнений на воздухе. Роланд... Он поднял глаза на Кадберта. Долго смотрели они друг на друга в благоуханной полутьме, и во рту у Роланда возник вдруг обжигающий привкус отчаяния. То, что он чувствовал, чем-то напоминало смерть, такую же грубую и непреложную, как смерть того голубя в белом небе над полем для игр. «Хакс?» — думал он, недоумевая. «Хакс, который тогда мне поставил припарку на ногу!» «Хакс!» И тут же сознание его замкнулось, отгородившись от неприятных мыслей.